Сюжет 5. Апокалипсис Серебряного века. История, церковь, человек, пол. На мой взгляд, это ключевые темы, которые определяют своеобразие философии Серебряного века, также известной как «Русский религиозный ренессанс». Эти вопросы не просто связаны, они логически вытекают друг из друга. Надеюсь, в ходе этого и последующих сюжетов нам удастся выявить логику их связи, а именно, как из истории вытекает вопрос о церкви, из церкви – кантовский вопрос о человеке, из человека – загадка, трагедия пола. Начнем с проблемы смысла истории. Вопрос об истории лежит в основании русской философии как таковой. Напомню, что ключевая тема, вокруг которой развивается мысль родоначальника классической русской философии Петра Чаадаева, это тема русской истории. Куда движется Россия? Каков замысел Бога о России? Каков вклад России в общую сокровищницу мировой истории? Что Россия сделала для движения истории? Известно, что Чаадаев сначала отвечал просто «ничто». Друг Чаадаева Пушкин отчасти соглашается с выводами философа, но все же призывает его умерить пессимизм. «Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество». Эти слова поэта были адресованы именно Чаадаеву. Возможно, что в том числе и под влиянием Пушкина Чаадаев смягчается и уже спустя год после публикации скандального первого философического письма начинает замечать в России и положительные стороны, прежде всего ее национальных гениев – Петра Великого, Ломоносова, Пушкина. Изменяет он и свое отношение к православию, отмечая его верность христианскому преданию. Тем не менее, Россия по Чаадаеву к середине XIX века еще не сумела сказать собственного слова. И весь XIX век русские мыслители только тем и занимаются, что ищут самобытного слова для России, в котором будет схвачена историческая миссия русских. Варианты этого слова были разные, но общий тон задавался спором западников и славянофилов, где каждая сторона пыталась по-своему отреагировать на вызов Чаадаева и на его вопрос о русской истории. При этом и славянофилы, и западники соглашались, что русский путь все-таки европейский. Весь вопрос в том, идем ли мы по европейскому пути на правах ученика или учителя. 1917 год дал свой ответ на вопрос о смысле русской истории. Разумеется, данный ответ удовлетворил, мягко скажем, далеко не всех. И все же вопрос в том разрезе, в котором он ставился до революции, был закрыт, и каждый серьезный русский мыслитель понимал это. Дело в том, что Серебряный век во многом предчувствовал трагедию и роковой поворот, семена которого всходили в истории страны еще с конца предшествующего столетия. Все это окрашивалось в оттенки религиозного мистицизма, предрекался апокалипсис. При этом апокалипсис не обязательно мыслился как исключительно негативное понятие. В конце света можно увидеть и начало преображения человечества, избавление от груза грехов, прикипевших плоти человечества. Поэтому и оценка революции среди деятелей Серебряного века была далеко не так однозначна, как это может показаться на первый взгляд. В большевистском перевороте видели не только разверзшуюся посреди русской земли пасть ада, но и обетование новой эры. В 12 блока шествие красных революционеров возглавляет сам Иисус Христос. Эта связка революционного и религиозного в русской мысли тоже возникла не на пустом месте. Напомню, что один из самых известных ответов на вопрос о русской истории – это концепция Москвы как Третьего Рима. На протяжении русской истории эта концепция обретает множество интерпретаций. Одна из магистральных – так называемый хилиазм или миллинаризм. Хилиас на греческом означает «тысяча», как и миллениум на латинском. В 20 главе Апокалипсиса сказано, что перед самым началом конца истории, перед тем, как свершится небесный суд и человечество будет распределено, кто в огонь, кто в райское блаженство, с небес спустится ангел, запрет сатану в казематы и на земле на 1000 лет воцарится владычество Христа. Воскреснут праведники, свидетельствовавшие о Христе и понесшие за это мучения, и они с Христом во главе будут править 1000 лет, то ли всей землей, то ли каким-то одним конкретным государством, которое в случае русского мессианизма отождествляется, естественно, с Третьим Римом, Москвой. Как именно Христос будет присутствовать среди них в качестве некоего умозрительного принципа или реально телесно, мы, разумеется, знать не можем. Но все хорошее на земле имеет свой срок. После 1000-летнего правления праведников, то есть по окончании миллениума, дьявол все же вырвется из своих оков и начнет борьбу против человечества. Тогда, наконец, наступит апокалипсис, за которым последует второе воскресение. Я подчеркну, что это не какие-то эзотерические доктрины первое и второе воскресения, а христианская догматика, заверенная Библией. Первыми воскреснут праведники. Они будут править 1000 лет. Потом воскреснут все остальные, и тогда уже каждый будет распределен на свое место. Христианская идея первого воскресения и тысячелетнего правления служит великим соблазном для мессианизма. Причем не всегда церковного по своей природе. Тот же коммунизм порой описывается как атеистический хилиазм. Слишком часто апокалиптический мессианизм трактуется как утопия земного рая. На земле должно возникнуть некое сообщество праведников, политических лидеров, революционных гениев, в зависимости от той парадигмы, в рамках которой мы мыслим, и они организуют благое и абсолютно счастливое существование человечества. И в этом-то и заключен смысл истории, к этому мы движемся поступательными шагами. В истории европейской культуры мессианизм всегда подпитывался соками христианской традиции, даже если сами политические пророки не отдавали себе в этом отчета, выступая, например, с резко антицерковных позиций. Есть еще иудейская традиция, она более отчетлива и понятна. Это идея земли обетованной, нового Иерусалима, который в конце истории должен обрести многострадальный еврейский народ. Того самого Иерусалима, завета которым был заключен между евреями и Богом, и чаяние которым составляет всю телеологию Ветхого Завета. Ветхозаветная земная теократия – это именно посестороннее правление, не связанное с небесным, не соблазняющееся им. Христианская оптика, в том числе миллинаристская, позволяет нам чуть шире смотреть на вопрос о смысле истории. Откровение Иоанна Богослова, книга, нагруженная мистической образностью, а потому в тысячелетнем царстве праведников мы можем увидеть как некое реальное и достижимое политическое устройство, например, империю, так и духовное царство, нравственное соединение душ с церковью и в церкви. Разумеется, последний вариант более адекватен, собственно, христианской традиции. Возможно, тысячелетнее царство – это духовный мир, в который человек переходит всякий раз, когда оказывается в сакральном пространстве, в котором не работают законы времени. Оттого и тысячелетнее, то есть условно бесконечное. Нам неизвестно, о чем именно говорит Иоанн Богослов. Что имеет в виду иудаизм, вполне ясно. Еврейский народ, Мессия, обретет конкретное земное царство с конкретным политическим строем, теократией. Во главе стоит Бог, вернее, сообщество первосвященников, которое замещает Бога на земле. Дальше идет строительство третьего храма на Храмовой горе в Иерусалиме. Это место постепенно будет собирать вокруг себя все народы. Иудейский мессианизм – вполне конкретная, посусторонняя идея. В нем нет никакой трансцендентной реальности, никакой новой земли или нового неба. В христианстве этот мессианский порыв усложняется, обретает новый импульс. Дело в том, что христиане первого века ожидали скорого второго пришествия Христа. Христос вернется не через 1-2 тысячи лет, а через 2-3 года, чтобы застать апостолов, то есть своих первых учеников, живыми. Понемногу к собранию верующих приходит осознание, что в ближайшее время возвращения Учителя ждать не приходится. И тогда сообщество верующих начинает переосмысливать самое себя. Наступает отсрочка парусии, то есть отсрочка как второго пришествия, так и тянущегося за ним апокалипсиса. Значит, христианам необходимо как-то закрепиться здесь, на земле. Не только институционально, но и идейно, ибо традиция должна продолжаться, связывая между собой поколения христиан. Перспектива возвращения Бога отодвигается куда-то вдаль, в будущее. Богословы говорят о том, что Царствие Небесное уже наступило, и оно здесь, между нами, в церкви. Конкретная ветхозаветная земная теократия в христианстве начинает обретать метафорические интонации. Следующий виток этой истории – сюжет, связанный с Иоахимом Флорским, католическим монахом, чьи сочинения были осуждены в XIII веке за ересь. Ересь его состояла в весьма простой идее, которой, тем не менее, нельзя отказать в определенном изяществе. У нас есть Святая Троица, единая в трех лицах – Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух. Разумно предположить, что Троица, как наиболее фундаментальное начало бытия, это базовая единица, мера, в соответствии с которой мы можем расчертить правильную реальность. Это ключ или код, который при должном осмыслении позволит нам понять все на свете, от устройства человеческого общежития до гармонии планет или существования жизни на микроуровне. Экстраполяция Святой Троицы на разные пласты реальности – фундаментальный метод христианской триадологии. В сюжете о Соловьеве мы говорили о тринитарной антропологии. Человека можно рассмотреть через трехчастную структуру, подобно тому, как мы мыслим Бога через Троицу. Иоахим Флорский же мерит Троицей историю и получает занятный результат. Эра Бога Отца – это эра Ветхого Завета, от сотворения мира до пришествия Христа. Для этой эры характерно слепое подчинение всевластному существу, обитающему где-то на небесах и сторонящемуся прямого контакта с людьми. Религиозное сознание людей первой эры незрело, к Богу относятся как к тюремщику, надзирателю, большому брату. Исторически это умонастроение характерно для иудаизма, отчасти для ислама. Бог понимается как абсолютно запредельная сущность, не имеющая ничего общего с человеком и с земной реальностью, выходящая за всякие границы и возможности не только познания, но и общения. Далее следует вторая эра, эра Сына, Христа, Нового Завета. Это точка, в которой жил Иоахим. Жили русские религиозные философы 19-го, начала 20 века, и, кажется, продолжаем жить мы. Уже достигнута религиозная зрелость. Бог воплотился, снизошел к нам в виде человека, мы общаемся с ним едва ли не на равных. Бог стал называть нас своими детьми, а не рабами. Какова честь для существ, только что освободившихся от оков звериной злобы? У человечества развязываются руки. Мы свободны в своих отношениях с Богом и в исследовании мира. Но свобода не самоцель. Она хороша, когда мы ее употребляем в ту или иную сторону. Вне цели свобода становится хуже тюрьмы, она становится хаосом. Мало человеку дать только свободу, ему нужно дать и цель, ради которой эта свобода будет реализована. Эта цель и есть эпоха Третьего Завета, или эпоха Святого Духа. Вообще, Святой Дух – самая загадочная ипостась, самое загадочное лицо Святой Троицы. Бог Отец – это традиционный и всем понятный запредельный Бог, у которого, строго говоря, нет и не может быть никакого конкретного образа, поскольку человеческие, мирские категории и образные системы не могут вместить в себя абсолют. В этом отношении Отец безобразен. Бог-Сын по воплощении стал известен нам как вполне конкретный человек, который жил во вполне конкретную эпоху, говорил конкретные слова, сформировал конкретное учение. Но что такое Бог-Святой Дух? Рядовые христиане едва ли смогут дать твердый ответ на этот вопрос. Если мы откроем Новый Завет, то Святой Дух там упоминается крайне редко. Вообще, само учение о Святой Троице – это, строго говоря, результат длительных богословских дискуссий в рамках Вселенских соборов IV века. Подчеркну, что это нисколько не кладет тень на догматичность, а аутентичность учения о Троице. Потому что само Писание в той же мере, что и догматика – плод церковной работы. Писание не было дано само по себе. Его каноническая форма возникает в ходе исторической жизни церкви, вполне конкретной работы по обобщению и упорядочиванию источников, повествующих о земной жизни Иисуса Христа. Поэтому противопоставлять церковную догматику церковному писанию – пустое дело. Но вернемся к Святому Духу. Протоиерей Георгий Завершинский пишет, что цель прихода Духа в мир – основание церкви и прославление в ней Христа. Дерзнем определить сущность Святого Духа несколько шире, как способ присутствия Бога во времени, в истории, в развитии человечества. Бог Отец – начало начал, но Он пребывает трансцендентно, запредельно. Бог Сын Христос был с нами. Он был человеком и ходил по земле, но ограниченное время – 33 года, после чего Он вознесся на небеса и сел одесную Отца. Разумеется, Христос продолжает быть с нами, о чем Он свидетельствует Сам. «И се, я с вами во все дни до скончания века», как сказано в Евангелии от Матфея. Но как именно? Образ Его присутствия и есть Святой Дух. В первый день по воскресении Христос вдыхает Его в уста апостолов, наделяя их, по сути, божественной властью отпускать грехи, практика, которая и станет фундаментом будущей Церкви. Христос отсутствует и присутствует в ней одновременно, посредством Святого Духа, без которого невозможно совершить ни одно церковно значимое действие. Именно поэтому, по Чаадаеву и Соловьеву, истинный прогресс – это прогресс христианства, прогресс Церкви. Итак, Святой Дух – незримое присутствие Бога, своего рода легитимация, одобрение или неодобрение Богом наших действий, происходящих во времени. Святой Дух – забота Бога о человеке на протяжении всей истории. Когда мы говорим, что человек вдохновлен, одухотворен, с христианской точки зрения это значит, что на него снизошел Святой Дух. Итак, ипостась Святого Духа можно истолковать через идею синергии человека и Бога, их сотворчества. Святой Дух движет людьми ради того, чтобы организовать небесное царствие. Если бы Святого Духа с нами не было, люди бы потерялись, они бы не знали должного направления исторического развития. К слову, это толкование Третьей ипостаси Троицы хорошо легло на душу немецким философам 19-20 веков. Шеллинг писал о религии Святого Духа, эсхатологической церкви апостола Иоанна в противоположность церкви апостола Петра, католичество, и церкви апостола Павла, протестантизм. Любомудр Адоевский утверждал, что Шеллинг в личной беседе якобы поведал ему о своем желании перейти в православие, ибо оно ближе всего к той самой церкви апостола Иоанна. Можно только представить, каким энтузиазмом русскую мысль заразила это откровение немецкого гения. Шпенглер в известном сочинении «Закат Европы» тоже предполагал, что новое откровение, новый этап мировой истории зачнется в юной стране, либо в России, либо в Америке. Вернемся к Иоахиму Флорскому. Он предлагал понимать историю через существование Святой Троицы. В случае русской философии сюда подключается такая вещь, как двоеверие, синтез или встреча язычества и христианства, очень характерный для Серебряного века. Это попытки взять все лучшее из народного язычества и то ли вплести в христианство, то ли указать, что в христианстве это всегда было, просто в непроясненном, непроговоренном, потаенном виде. Это не просто философский каприз. У концепции двоеверия есть некое политическое основание, направленное на примирение философски верующей интеллигенции с народом, верующим вполне просто, стихийно, а потому естественно. Русский православный народ сохраняет в себе языческое мышление, сакрализируя землю, природу, космос. И это вызов православному мышлению. Рудименты народного язычества не дурны сами по себе. Они становятся дурными тогда, когда противопоставляются христианству. Здесь и подключается работа философского мышления. Николай Бердяев, трезво оценивая религиозную ситуацию своего времени, популяризирует понятие «новое религиозное сознание». Философ исходит из схемы, отдаленно напоминающей мысль Иоахима Флорского. Человечество ушло от бытовой религиозности, но лишь за тем, чтобы впасть в новый фанатизм, веру в безоговорочную силу науки, которая может объяснить и дать человеку все. Однако современное человечество начинает осознавать тупики сциентизма, как это делал, например, Владимир Соловьев, и возвращаться к пониманию ценности веры. Стена, о которую безуспешно бьется наука, может быть преодолена религией. Но это не та религия, которая была. В терминах Флорского не религия Отца, а та, которая грядет, религия Святого Духа, Третьего Завета. Новое религиозное сознание требует обновления всей жизни, в том числе и жизни общественной. Религия не должна замыкаться на саму себя. Ей необходимо идти в мир, преобразовывать его. Конечно, здесь возникает огромное пространство для критики не только актуального общественного строя, но и традиционной церковности как порождение этого строя. Наравне с Соловьевым, одним из важнейших предтеч этакого религиозного секуляризма Серебряного века, стал Николай Федоров, родоначальник русского космизма. Федоров – философ-любитель, большую часть жизни проработавший библиотекарем. Не имея научных степеней, не публиковав при жизни своих ключевых трудов, он при этом пользовался огромной популярностью среди русской интеллигенции конца XIX века. К нему на беседы ходили Толстой, Достоевский, Соловьев, Фет, Циолковский. Достоевский в одном из частных писем признавался, что он и Соловьев полностью разделяют все идеи Федорова. Ключевая же мысль Федорова состояла в том, что человечество и его история имеют вполне конкретную задачу – воскрешение отцов. Если эта задача не будет осуществлена, то человечество провалилось, и тогда человек, как вид, будет вынужден отказаться от звания существа нравственного и расписаться в черной неблагодарности. Ибо все то, чем мы пользуемся на протяжении своей жизни, есть плоды труда отцов, плоды их жизни и смерти. Тут у Федорова возникает то, что ретроспективно можно определить в качестве фрейдистского мотива. Счастье сынов зиждется могилами их отцов. Эта тема тоже магистральна для русской культуры. К ней обращались и Пушкин, и Белинский, и Тургенев, и Достоевский, конечно. Но Федоров придал вопросу отцов и детей поистине метафизическое значение. Наши предки умирали и продолжают умирать ради того, чтобы мы занимали их место и пользовались достигнутыми ими благами цивилизации. Мы не можем спокойно закрывать глаза на эту вопиющую несправедливость, этот этический абсурд. Мы обязаны вернуть своих отцов к жизни, как они родили к жизни нас, отплатить им той же монетой, жизнью за жизнь. Так Федоров трактует известные слова Христа: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Сказано в Евангелии от Матфея. Это не нигилизм по отношению к предкам, напротив. Зачем хоронить тех, кто вскоре воскреснет? Это напрасный, пустой труд. Однако воскресение случится не чудом, не благодаря сошествию некоторого трансцендентного существа. Напоминаю идею отложенной парусии. Христос и Святой Дух существуют здесь, среди нас и внутри нас. Их усилиями, их вдохновением мы должны осуществить радикальный акт воскрешения отцов, присовокупляя к этому свое собственное творчество, науку. Федоров верит, что наука разовьется до такого уровня, когда мы буквально сможем высосать из земли останки разложившихся тел и воскресить всех людей вплоть до Адама. Это и есть наш сыновий долг в самом фундаментальном значении этого понятия. Дальше следует простой шаг. Нужно где-то селить этих людей. Поэтому мы осваиваем космос. Отсюда и космизм. Процитирую вычурный заголовок к сочинению Федорова «Супраморализм». Внутренняя регуляция или преображение живущих сынов и первое воскрешение умерших отцов и первое вознесение их на иные миры, планеты для расширения внешней регуляции, а с нею дальнейших воскрешений или священнодействий как выражение супраморализма. Что здесь имеется в виду? Что за внутренняя регуляция? Человечество должно научиться управлять энергетическими, биологическими, химическими потоками внутри себя, это и есть внутренняя регуляция, для обретения бессмертия, для понимания того, как открыть внутри себя источник бессмертия. Необходимо правильно распределить те микроэлементы, которые составляют наше тело. Разумно предположить, что для этого мы должны существовать в гармонии не только со своим телом и разумом, но и со всей биосферой, окружающей природой. Внутренняя регуляция, то есть обретение физического бессмертия, связана с внешней регуляцией, облагораживанием, возделыванием природы. Мы должны расширять внешнюю регуляцию, то есть расширять фронтир освоения природы вплоть до границ самой Вселенной. Согласно идее космизма, восприятие природы как объекта, который можно эксплуатировать по своему усмотрению, ложно и кощунственно. В сущности, оно ведет к насилию над миром, его умерщвлению. Вся предшествующая Федорову новоевропейская философия воспринимала реальность через призму субъект-объектных отношений. Вот есть я, действующий субъект, и есть объект, которым я пользуюсь в соответствии со своими целями. Современный Федорову капитализм пользуется природой, черпая из нее ресурсы для приумножения капитала и совершенно не заботясь или только декларативно заботясь о состоянии самой природы. Мы должны переходить к диалогу с природой, к субъект-субъектным отношениям. Творцом задумано, что человек, будучи царем природы, несет ответственность за нее, и в том числе он призван воскресить саму природу, вынуть из ее тела жало смерти. Через человека, по Федорову, к бессмертию причащается и природа. Тварь перестает стенать и страдать, лев ложится рядом с агнцем, потому что природа восстановлена, в ней больше нет хищничества, смерти, убийств. Это необходимо и закономерно, потому что и в этом заключается главная тайна и главное очарование философии Федорова: умершие отцы есть часть природы, именно физически, благодаря закону сохранения материи. Убивая природу, мы повторно убиваем собственных отцов, отрезая путь к их воскрешению. Последняя задача космизма – устранение смерти человека и природы как ключевого закона бытия. Это очень важный момент, который характеризует всю философию Серебряного века. В современной терминологии это можно назвать радикальным экологизмом. Предельная ответственность за природу как мироздание. Достоевский писал: «Воистину всякий пред всеми за всех виноват». Федоров расширяет этот закон универсальной вины за пределы человеческого измерения – к границам природы и даже космоса. Мир дан человеку не с целью грубого пользования, но для сохранения, развития, приумножения. Мы исследуем мир не чтобы потреблять его, но чтобы найти в нем свое место. Это царское место. Но, как и всякий царь, человек берет на себя ответственность за всех своих подчиненных, все мироздание, всю тварь, за животных, за растения, за планеты, звезды. Жить нужно не для себя, но и не для других. Альтруизм, этот эгоизм наоборот, так же ложен, как и сам эгоизм. Если мы заботимся о человечестве, мы заботимся и о своей личности как органической части человечества. Но эту логику надлежит развить. Когда мы заботимся о человечестве, но не заботимся о природе, мы на самом деле вредим и человечеству, и природе. Когда мы заботимся о человечестве, но не заботимся о себе, мы вредим и человечеству, и себе. Подлинное нравственное действие должно быть цельным. Забота о природе предполагает заботу о человеке. Забота о человеке предполагает заботу о природе. Одним из почитателей таланта Федорова среди творческой интеллигенции Серебряного века был художник Василий Чекрыгин. Он перенес принципы космизма в свое искусство. В его графическом цикле «Воскрешение мертвых» размыты границы между людьми. Они становятся призрачными, тела будто бы постепенно истончаются вплоть до невидимости. Федорова заботила радикальная обособленность людей друг от друга. Каждый думает исключительно о себе. Почему? На элементарном физическом уровне люди разделены в пространстве. У нас разные тела, непроницаемые по отношению друг к другу. Достоевский это называл законом личности, указывая, что вся суть миссии Христа состоит в его преодолении. Поэтому, когда мы мыслим об образе идеального существования, о Царстве Небесном, мы неизбежно приходим к идее телесного преображения. Тела становятся прозрачны, проницаемы друг для друга, мы учимся видеть через них души. Чекрыгин великолепно изображает это будущее качество человеческой телесности. Плоть спиритуализируется, границы размыкаются. Люди все больше и больше сближаются друг с другом в едином любовно-небесном потоке, а возглавляет их ангел. Ангел – символ безостановочного радостного движения, возможности мгновенно перемещаться в любую точку пространства. Почему люди не способны к ангелическому движению? Потому что мы ограничены собственным телом. Преображение тела тоже является важнейшей задачей космической философии. И это же становится задачей русского религиозного ренессанса. Новое религиозное сознание требует восстановить тело в его правах. Христианство часто мыслится как спиритуальная религия, где якобы главное – это душа, а тело бренно, и от него надо освобождаться. На самом деле христианская догматика ничего общего с этим не имеет, это чистой воды гностицизм. Идея того, что есть мрачная, исключительно плохая материя, что тело, физическая реальность – это тюрьма, чужда христианству. Христианство не про освобождение от тела, ведь и воскреснем мы телесно, пускай тела наши и будут преображены. Осмысление границ телесности и духовного потенциала наших тел – та тема, тот мотив, который позволяет мыслителям Серебряного века плодотворно сближать христианство и язычество, понимая последнее как некий подготовительный этап для откровения Христа. Размышляя о сути и смысле истории, мы неожиданно вышли к вопросу о теле. Обобщая сказанное выше, мы можем сделать такой вывод. Смысл истории состоит в телесном воскрешении человечества. Для того, чтобы это воскрешение произошло, человечество должно подняться на должный уровень как нравственного, так и научного сознания. Но что обеспечит это восхождение? Что гарантирует его созидательность? Ведь и наука, и нравственность как таковые могут довести до самого страшного. И здесь перед нами встает вопрос о церкви земной и церкви небесной, эсхатологической, церкви будущего века. Это движение по истории через тело к церкви вполне закономерно. Согласно Писанию, церковь есть тело Христово, но и тело отдельного человека есть храм Святого Духа. И здесь вновь всплывает тема церкви Третьего Завета. Подходя к ней, мы не можем обойтись без религиозно-философских собраний и обществ, уникального феномена русской интеллектуальной жизни начала XX века. С разной периодичностью они проводились по городам России с 1901 года вплоть до революции. Самое первое – Петербургское религиозно-философское собрание, возникшее с санкции Константина Победоносцева, просуществовало без малого 3 года – с 1901 по 1903. Заседали участники в здании географического общества у Чернышова, ныне Ломоносовского моста. Ему на смену пришло сначала Московское религиозное философское общество 1905-1918 год, которое носило имя Владимира Соловьева и было организовано в память о нем, а затем и Санкт-Петербургское философское общество 1907-1917 года. Ключевая идея этих встреч – диалог между церковью и интеллигенцией. Церковь должна выйти из пузыря, пусть благочестивого, но чрезмерно замкнутого быта, в котором она оказалась отчасти по вине государства, но отчасти и по собственной вине. Священству необходимо налаживать связь с интеллигенцией и общественностью, со светскими людьми, которые имеют живые религиозные запросы. Церковь расскажет, как она мыслит самое себя, каково, на ее взгляд, должное понимание христианства в современности. В ответ интеллигенция поведает, что ее не удовлетворяет в актуальном состоянии церкви, что нужно поменять, чтобы привлечь к себе новую паству. Примерно в такой тональности выдержана мысль Дмитрия Мережковского, годы жизни 1865-1941. Активного участника петербургских религиозно-философских собраний. Его логика состоит в следующем. Читая Ветхий Завет, экзегеты угадывают в нем предзнаменование Нового Завета. У пророков они отыскивают намеки на пришествие Христа. Точно так же и мы сегодня должны читать Новый Завет, воспринимая его как инструкцию, ища в нем намеки на грядущее общественное устройство, которое только надлежит создать. Новый Завет следует понимать не как текст, описывающий нечто готовое, раз и навсегда данное, а как проект, вызов нашей собственной творческой активности по переустройству реальности. В строгом смысле обетования Нового Завета еще не исполнились. так же, как и Ветхий Завет в полной мере не случился, не сбылся до явления Христа. В Евангелиях, посланиях апостолов и откровении содержится огромное количество потенций, которые не были реализованы. Именно этим и должна заниматься Церковь – приближать Новый Завет к его практическому свершению. В докладе 1907 года о Церкви грядущего Мережковский утверждает: «Как Израиль есть только пророчество о Богочеловеке, так христианство только пророчество о Богочеловечестве, о реальном Царстве Божьем на земле, о воле Божией на земле, как на небе. Это уже апокалиптический конец истории, Новый Иерусалим, град возлюбленный. Это безвластное, в смысле внешнем государственном, а в смысле внутреннем церковном, боговластная общественность. Совершенный синтез, утверждение всех в едином и единого во всех. Да будет все едино, как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Таково истинное основание истинной церкви и царства». Особенно интересно, как Мережковский обходится с темой власти. С одной стороны, он отрицает власть государственную, ибо никакой земной институт не имеет абсолютного характера и потому не может претендовать на власть над человеческими жизнями. Мы скорее терпим государство, чем наделяем его каким-то абсолютным достоинством, высшим смыслом. Государство есть необходимый, но приходящий этап духовного зрения человечества. Покуда есть государство, обетования Нового Завета, то есть Третий Завет, еще не сбылись в полной мере, а значит, не настали и времена грядущей Церкви. В боговластной общественности людьми управляет сам Бог, реализуя свою власть через любовь, как бы разлитую в человечестве. Напомню еще раз идею Иоахима Флорского. Люди Третьей Эпохи подчиняются Богу не как властному Отцу, но как самим себе, своему собственному духу, как исполнению собственной сущности, что составляет самую суть свободы. Оттого границы между подчинением и свободой размываются. Бог живет с нами, Бог дышит с нами и нами. Через людей Бог реализует себя, еще одна характернейшая идея русского религиозного ренессанса. Не только Бог нужен человеку, но и человек нужен Богу. Бог не может завершить строительство Вселенной без человека. Но тогда человеческая история, движение к Церкви Святого Духа, есть не что иное, как восьмой день творения. Творение не завершено. Бог оставил пространство свободы для творчества со стороны человека. И грядущая Церковь есть проект завершения творческой воли Бога. История Бога – это история человечества. Но и история человечества – это история Бога. А в центре отношений Бога и человека стоит Церковь как сборное-соборное тело обеих сторон. В конце концов, Церковь Третьего Завета предполагает реальное соединение человеческого с Божественным, освобождение человека от своей эгоистической особости, единение всех людей, всеобщее братство и равенство. Однако, в отличие от гражданских революций, в Церкви грядущего эти психологические и политические задачи должны быть достигнуты не насильственно, но свободно, благодаря проявлению Бога в нас. Впрочем, после революции 1905 года Мережковский говорил в том числе и о возможностях насильственной политической борьбы, что несколько противоречит общему настрою его доклада.